Ну же, спрашивайте. Вопросы ведь очевидны. Неужели никто из тех, кто знал об их существовании, этого раньше не пробовал? Неужели никто и никогда не пытался заговорить с одним из этих современных демонов? Неужели Маркус и впрямь думал, что он будет первым? Нет, нет и нет. Маркус хотел стать первым, кто чего-нибудь добьется. Дело было не в том, что они не умели говорить, и не в том, что они не умели общаться на современных языках. Конечно же, умели, и общались, когда хотели этого. Скорее всего, их забавляло, будучи загнанными в угол, отказываться говорить на каких-либо языках, кроме тех, которых не понимал почти никто из живущих. Было установлено, что они извергали насмешки на старофранцузском, древнескандинавском, среднеанглийском, раннем варианте каталонского, полудюжине мезоамериканских диалектов и прочих языках, в основном мертвых. Но это становилось ясно, когда было уже слишком поздно. Заемные тела распадались, их жильцы ускользали. Маркус намеревался встретить их во всеоружии. Как оказалось, он был не просто целеустремленным человеком. Он был еще и гением-полиглотом. Представляете ли вы себе, как сбивает с толку разговор с собеседником, который с каждым предложением переключается на новый язык? Каково это? Не понимать не только смысла, но и самих слов, совершенно незнакомых, не встречавшихся даже в кино. Маркус мог совершенно свободно болтать на аккадском, арамейском, древнекоптском. Он потратил множество лет на изучение почти 30 забытых языков в ожидании именно этого момента. А Фиби вместе с командой гиков, с которыми связывалась по сети, разработала алгоритм распознавания языка и аудиовизуальную программу переводчик, в базе данных которой была еще сотня допотопных наречий и алфавитов. «Она еще довольно глючная, но работает», — сказала мне Фиби после демонстрации. «Даже если с согласованием будут проблемы. Возможно, найдется демон, который оценит попытку». Я сказал ей, что технология, которую они изобрели, наверняка стоит миллионы. Ей было все равно, потому что какое значение это имеет в обреченном мире? 4 года работы в службе техподдержки Хьюлетт-Паккард убедили ее, что настолько тупой биологический вид долго просуществовать не может. Ну что ж, давайте. Спросите снова. А как насчет латыни? Кто-то же наверняка пробовал говорить с ними на латыни. Конечно. И даже получил ответ. «Nimium facilis. Tendo congelo». Ты слишком прост. Старайся лучше. Они обосновались на этаж ниже того, где я захватил демона. Оборудование было простым, но эффективным. Чугунный стул, установленный перед железным ограждением, которому они приковали наручниками запястья и локти твари. Лодыжки ее примотали к ножкам стула. Все остальное было электронным. Сверхмощный ноутбук Фиби, подключенный к нему маленький микрофон, камера на штативе. «Господи», — сказал Маркус, когда тварь проснулась и уставилась на него так, словно точно знала, что происходит. Он потел. «Северная Гайя, ноябрь», а Маркус потел. «У тебя все получится», — сказал я ему. Он кивнул, тяжело и рвано дыша. Пожилой толстяк, выглядевший так, словно ему нужно было присесть. Вот только никто не догадался захватить второй стул. А потом они приступили к делу, и Маркус взял себя в руки. Со стрессом всегда проще справляться, если есть дело, на котором можно сосредоточиться. У Маркуса оно было, а Фиби следила за работой программ, а Лорелея могла бесконечно проверять, ведет ли камера запись и находится ли в кадре все, что нужно. А вот моя работа была закончена. Я мог только смотреть на сидевшую передо мной изуродованную тварь, в которой не осталось ничего человеческого, кроме злобных глаз. Скрывавшаяся за ними ненависть была ощутимой. И это ощущение только усиливалось из-за молчания твари, к которой Маркус обращался то на одном, то на другом языке. Это было словно смотреть в глаза волку и увидеть там то, чего никогда не увидишь в глазах обычной собаки. Хитрость, здравую оценку твоих способностей, первобытный разум, унаследованный от отца всех волков. Само его существование было ядом. Воздух отяжелел от него. Холодный, пустой и пропитанный отчаянием. Как будто атмосфера, которую я ощутил, когда впервые пришел сюда, сконцентрировалась в единой точке. Демон вытягивал тепло из моей кожи, жизнь из моей крови, а может быть и цвет из моих глаз. Пусть остальные к этому и привыкли, но... «Мне нужно ненадолго отойти», — прошептал я на ухо Лорелея. Она посмотрела на меня и кивнула. И даже улыбнулась. Красиво, лучезарно. Как можно улыбаться, когда ураганный ветер высасывает твою душу? У нее это получилось. Слабо, но получилось. Почти так же улыбнулась мне в хосписе жена за несколько минут до того, как уснуть навсегда. «Не торопись», — прошептала мне в ответ Лорелея. Вниз я спускаться не стал. Вместо этого я поднялся на узкую крышу за названием стадиона, на которой боролся с демоном. Мне хотелось понять то, что невозможно было понять, увидеть то, что видел он, на что он смотрел, не отрываясь столько дней. Я встал там, где стоял демон, и окинул взглядом панораму перенаселенности, мусора и трущоб. Ломбарды и порномагазины, бары с пивом за 50 центов и ростовщики, одалживающие деньги до получки, а над всем этим пошлые рекламные щиты. Город исходил сиренами и гудками машин, а с другой стороны стадиона ветер приносил запах озера Эри, запах воды, которую никто в здравом уме не осмелится пить. Я знал, что сейчас подо мной задаются неверные вопросы. На что вы смотрите? Зачем вы на это смотрите? Почему вы забросили свои прежние роли искусителей и мучителей, и почему так бравируете этим? Сверху ответ казался таким простым. Что еще им оставалось делать? Все, чем когда-то занимались они, мы сами делали лучше, с большей эффективностью, размахом, масштабностью. Демоны не отказались от своих обязанностей. Они просто стали не нужны. И кто я такой, чтобы их винить? Самые громкие аплодисменты и крики поддержки, самое горячее одобрение в своей жизни я заработал, вырубив одного парня ударом колена в лоб. Но я знал, как бы я ни относился к этому сегодня, измениться у меня вряд ли получится. Казалось бы, я должен был что-то услышать, но я не услышал. Была только злобная, давящая тишина, сделавшаяся слишком очевидной, когда я спускался вниз. Поваленный микрофон, опрокинутый штатив, упавший ноутбук. И посреди всего этого лежал Маркус. Ни царапины на теле, лишь удивленные, вытаращенные глаза и приоткрытый в последнем выдохе рот. Стоявший перед ним стул был пуст. Остались только закованные в наручники предплечья, болтавшиеся на железном ограждении, и пара стоявших на полу ботинок, в которых виднелись ступни. От кресла уходили 5 овальных пятен чего-то, похожего на загустевшую кровь, каждая шириной с человеческую лодыжку. 4 шага. Оно сумело сделать 4 шага. Но куда оно делось потом? Разлагающиеся тела не исчезают бесследно. Но к этому моменту я уже знал, что нужно смотреть вверх. Демон был размазан по стене в 80 футах от меня, под самой крышей, похожей на врезавшуюся в лобовое стекло саранчу. Он кончил точно так же, как его собрат, только на этот раз пятно было больше. Больше костей, больше крови, больше ткани, больше грязи, больше всего. В том числе и Фиби. Я узнал ее по коротким волосам, свесившимися на то, что, видимо, было плечом твари. А вот Лорелии нигде не было видно. Что делать, когда теряешь кого-то на пустом стадионе? Кружить по нему. И кружить, и кружить. Сначала я подумал, что она искала укрытие и нашла его в пустой подсобке под трибунами. Подсобка была отгорожена тяжелой проволочной сеткой, и когда я подергал стальную дверь, та оказалась закрыта. Подумать только. Сначала я почувствовал облегчение, правда почувствовал. Но Лорелия мне не ответила. Она просто сидела, скрестив ноги на бетонном полу, прижавшись спиной к бетонной стене. Шокирована. Впала в кататонию. А с кем бы этого ни случилось? Подумать только, мне казалось, что все могло кончиться гораздо хуже. Пока я не понял, что произошло на самом деле. Она долго смотрела, как я кричу. Слушала, как я умоляю и плачу. Я видел только Лорелею. Но Лорелея меня не видела. Неужели она уже была настолько выжата, настолько опустошена? Неужели ее уже так легко было выбросить и стереть? Я разбил костяшки пальцев о дверь, разодрал ладони об ограждение, отбил локти так, что они онемели. Демон внимательно наблюдал за всем этим. Я был для него отличным развлечением. А когда мне пришло в голову найти какой-нибудь кусок металла, достаточно крепкий, чтобы отжать дверь, только тогда он пришел в движение. Лорелея закусила нижнюю губу. Когда-то, делая это, она выглядела очень мило, как, собственно, и любая женщина. Но губа уходила все глубже и глубже. Выражение на лице Лорелеи превратилось в оскал, и тварь, надевшая ее на себя, сомкнула зубы, вгрызлась в губу, откусила ее напрочь, а проглотив нижнюю губу, взялась за верхнюю, а когда не стала и той, втянула щеки под безжалостные зубы и не останавливалась, пока не сожрала столько, сколько смогла. Ее лицо, прекрасное лицо Лорелеи, его разрывали на части, а я ничего не мог с этим поделать. Ее пальцы выцарапали ей глаза, забросили их в безгубый рот. Оторвать уши оказалось сложнее, но демон был упорен. Он выдирал клочья волос с корнем и проглатывал их целыми пригоршнями. А потом воспользовался оставшимися после этого ранами и начал сдирать с черепа кожу. Челюсти Лорелеи работали бесперебойно. А когда ей это наскучило, тварь начинала биться затылком о стену. Сперва лениво, а затем все сильнее и сильнее, пока не слышался треск костей. Пир продолжался. Жесткие кусочки, мягкие кусочки, кусочки, без которых невозможно было жить. И все же она продолжала двигаться. А вот я не мог, не желал. Ведь только это ты и можешь делать для тех, кого любишь. Оставаться с ними до самого конца. Потому что никто не должен уходить во тьму в одиночестве. Даже когда кажется, что от того, что ты любил, ничего не осталось. Жил когда-то человек, обожавший медведей и гризли, а потом один из них сожрал его вместе с его подружкой. Их камера была включена, но крышку с объектива так и не сняли. Поэтому она записала только звуки. Через пару лет об этом человеке снял документальный фильм знаменитый режиссер. В фильме есть кадры, где он слушает запись в наушниках, и выражение его лица говорит нам все, что нужно. Речь идет о фильме Вернера Херцога «Человек-гризли», посвященном натуралисту-любителю Тимоти Треддалу, 13 лет изучавшему гризли и погибшему в 2003 году. «Вы не должны ее слушать», — говорит он подруге погибшего, которой досталась пленка. «Мне кажется, вам лучше не хранить это. Лучше уничтожьте. Это будет тяжелым бременем для вас всю жизнь. У меня тоже есть такая запись, но его совет запоздал. Я совершенно точно знаю, что на ней». В основном это голос находящегося за кадром мужчины, терпеливый и полный надежды, и даже если судить по тону, дипломатичный, пробующий фразу за фразой, вопрос за вопросом, обращающийся к оборванному пленнику, которого можно принять за прокаженного и который иногда смотрит на мужчину, но по большей части игнорирует его. На протяжении 18 минут. 18 бесплодных минут. А потом? Наступает момент, о котором Маркус мечтал столько лет. Демон оживляется. Он отвечает. Маркус подобрал тот единственный язык, который его интересовал, точно ключ к замку. Демон не торопится и самым неприятно, хриплым голосом, который я когда-либо слышал, разговаривает с ним на протяжении 12,6 секунды. А потом, судя по всему, снова теряет интерес, вопреки всем попыткам Маркуса продолжить беседу. Проходит еще 3 мучительные минуты, а потом буквально черт срывается с цепи. Тогда я прокинулся штатив, но мне кажется, уронила его Лорелья. Так уж заведено, что в панике люди все роняют. Но камера все еще работала, и в правом стереоканале слышны звуки, которые я не знал бы, как издать, даже если бы мне захотелось их сымитировать. На заднем плане слева виден промельк движения. Это убегает Лорелья. Мгновение спустя она издает низкий и жалобный стон, которого я хотел бы никогда не слышать. На этом все на какое-то время затихает, пока не возвращаюсь я. Слышен топот бегущих то в одну, то в другую сторону ног. Запись кончается отдаленными душераздирающими криками какого-то мужчины, отражающимися от бетона до тех пор, пока не начинает казаться, что они доносятся из другого измерения. Древнеперсидский. Вот какой это был язык. Я потратил несколько месяцев на поиски человека, который сумел опознать его по присланному мной отрывку аудиозаписи. Вот что эта мерзкая сущность в конце концов посчитала нужным сообщить Маркусу. Семена были посажены уже давно. Все они, кроме трех, укоренились, проросли и расцвели. Остается только смотреть, как распускаются последние и величайшие бутоны. Когда мы впервые выползли из грязи, наши враги провели здесь уже целую вечность. Когда мы впервые оставили саванны и пещеры, они наверняка были готовы и ждали. Когда мы впервые взобрались по сооруженной нами же лестнице, они уже стояли наверху. Поэтому я думаю о том, как они проявляли себя в течение всей истории. Здесь наводили ужас, там давали советы, везде и всюду искушали, и за все платили нестареющими монетами, блуда и зависти, гнева и жадности, чревоугодия, уныния и гордыни. Они могли носить мантии мудрецов и вельмож с такой же легкостью, как и лохмотья бродяг, и как гроссмейстеры всегда планировали игру на 20, 50, 100 ходов вперед. Бойцы знают все о том, как использовать против тебя твою же собственную силу. Теперь я только дерусь и тренируюсь, и предвкушаю следующую схватку. Это все, на что я способен, как я и говорил Лорелии. Иногда, если не хочешь сойти с ума, тебе просто необходимо что-нибудь измолотить. Так я и делаю. И говорю себе, что я скорее симптом, чем болезнь. Бутоны — это слово может означать все, что угодно. Интересно, узнаю ли я их, когда увижу? За нашими окнами, в наших стенах. Когда мы становимся подростками, родители неизбежно превращаются для нас в источник невыносимого стыда. Мы виним их за все, чем они являются и не являются. Могли бы стать или не должны были становиться. Но прежде чем отношения достигают этой стадии, их порой кидает в другую сторону. Мы осознаем, хоть и не можем проговорить этого с той же отчетливостью, с которой чувствуем, что как только бутон раннего детства увял, наши родители ужаснулись тому, что сотворили. Об этом втором варианте я всегда знал больше, чем о первом. Когда она приехала в дом по соседству, была весна. Это точно, потому что мое окно было распахнуто. И ее окно напротив моего тоже. И пробыло распахнутым не меньше суток, как будто соседи ожидали ее и хотели выветрить затхлый зимний воздух из комнаты, а то и со всего верхнего этажа. К тому времени я уже больше 2 лет знал о жизни на третьем этаже все, что о ней вообще можно узнать. Я понял, что она приехала надолго, когда услышал пение. Не сразу, конечно. Сперва были только стуки и грохоты, шум чемоданов и коробок. И 3 голоса. Слишком тихие, чтобы различить слова. Знакомы мне были только 2. Я привык к голосам своих соседей. Еще один женский голос был более высоким и молодым, чем другой, и совершенно новым, хотя при всем при этом, как мне показалось, точно таким же усталым. Запела она лишь тогда, когда подумала, что осталась одна. О чем бы ни говорилось в этой песне, она была не радостной. Не из тех, что порой пели люди, сгрудившиеся вокруг принадлежавшего моим родителям рояля на первом этаже, и кого-нибудь из тех, кто умел на нем играть. Немного послушав, я слез на пол и, как шпион, подполз к самому окну, стараясь не шуметь, потому что она еще не знала о моем существовании, и мне не хотелось, чтобы она узнала о нем до тех пор, пока я не прислушаюсь и не пойму, что она такое. Судя по тому, как она начинала петь, умолкала и начинала снова, словно делала паузу перед каждой парой строк, песня требовала изрядных усилий. Мне подумалось, что такую могли бы петь в память об умершем, только звучала она не по-церковному, как я сказал бы тогда. Я высунулся в окно, лишь когда мне показалось, что она закончила. Не столько допев песню, сколько забросив ее, и спросил через пустоту между нашими домами. «А что это за песня?» До этого я видел лишь ее силуэт, худую фигуру, бродившую по комнате, до которой не дотягивались лучи солнца. Но теперь она подошла к окну, резко уперлась локтями в подоконник и хмуро посмотрела на меня. Ее прямые каштановые волосы качнулись над запястьями, будто пересылая мне ее недовольство, а одна рука метнулась к поднятой оконной раме и стиснула ее, словно собираясь захлопнуть. Но потом девочка меня разглядела и остановилась, хотя голос ее все же оказался сердитым. «Ты что, все это время за мной следил?» «Я был тут первым», — ответил я. «Я всегда был тут первым». «Значит, ты должен был представиться. Вот что ты должен был сделать». Судя по тону, она подозревала во мне дурачка. Мне показалось, что ей намного больше лет, чем мне. 12. А то и целых 13. И это сильно меня задело. Ведь это значило, что она уже многое повидала и прекрасно разбирается в дурачках. Потому что это вежливо. Я извинился и снова спросил ее о песне. «Ты ее не поймешь. Ты ведь не знаешь языка». «Какого языка?» «Языка этой песни». Теперь она говорила так, будто окончательно убедилась в том, что я дурак. А потом вдруг перестала хмуриться, словно переосмыслив свою суровую оценку. «Она не отсюда», — девочка снова помолчала и добавила. «Она не для этого места». «А-а-а», — сказал я так, словно понял, о чем она говорит. «Тогда что ты тут делаешь?» Она как будто меня не услышала, хоть и я и знал, что это не так, и мне стало стыдно, что я вообще задал этот вопрос. Сперва я счел ее не слишком симпатичной, но теперь начал в этом сомневаться, подумав, что меня ввели в заблуждение игра света и раздражение девочки. А еще я гадал, не собирается ли она выпрыгнуть из окна или вывалиться из него, перегнувшись через подоконник. В том другом мире, тремя этажами ниже, соседский дом окружала дорожка из квадратных каменных плит. Такого падения никто бы не пережил. «Я рисую», — решил я отвлечь девочку, чтобы спасти ее жизнь. «Хочешь посмотреть?» Хоть мне и нельзя было больше рисовать, несколько старых картинок я все-таки спрятал. «Может, потом», — сказала она и выпрямилась. Как и до этого, ее рука метнулась к раме и на несколько мгновений задержалась на ней. Но, исчезая в комнате, девочка все-таки оставила окно открытым. Той ночью, когда везде погас свет, я лежал в кровати и представлял, как она делает то же самое. Я боролся со сном, пока мог, на случай, если она споет какую-нибудь новую песню или повторит прежнюю. Впрочем, вместо этого она могла и заплакать. Со мной это случилось в первую ночь после того, как меня переселили на третий этаж. Однако перед тем, как я заснул, мне подумалось, что я не слышу девочку, потому что она лежит в темноте, ожидая услышать меня. Будущее, которое я для себя воображал, родилось, должно быть, из-за чего-то увиденного по телевизору. Он помог мне поверить, что я сумею создать из своих увлечений жизнь, которая унесет меня далеко-далеко, туда, где меня будут любить тысячи людей. Я мечтал стать фокусником. Позже вам станет понятно, почему. Я часами продумывал свое представление, и вскоре мне наскучила мысль о том, что я буду всего лишь сбегать из смертельно опасных ловушек и заставлять слонов исчезнуть. Признав это, я словно разблокировал что-то внутри себя, открылся для перспектив, которые мог воплотить в жизнь я и только я. Кажется, эти видения никогда не приходили ко мне, когда я спал. Не были они и мимолетными мечтаниями. Я проводил долгие дни во снах наяву, в которых нанимал ассистентов и ассистенток, полных доверия и улыбок, безоговорочно готовых подчиняться моей воле, и запирал их в ящиках. Затем появлялись пилы с гудением и скрежетом, вгрызавшиеся в эти ящики, делившие их на 4, 5, даже на 6 частей, которые я эффектно раздвигал, прежде чем перейти к следующему акту. На это уходило немало времени, потому что ни мои зрители, ни я никогда не удовлетворились бы всего одним расчлененным ассистентом. Это было бы лишь повторением давно известного фокуса. Распилив и рассеяв по сцене всех ассистентов, улыбающихся, машущих руками, топающих ногами в отдельных фрагментах ящиков, я принимался собирать их заново. Но никогда не такими, какими они были изначально. Им было уготовано нечто лучшее. Для начала я просто менял местами руки и ноги ассистента или приживлял улыбающуюся голову ассистентки к ее животу. Потом, искупавшись в аплодисментах после этого трюка, я сочетал части тела двух разных ассистентов и, наконец, даровал паре из них больше конечностей, чем было у них изначально, превращая их в людей-пауков. Те же, кто остался без рук и ног, извивались на сцене, точно предназначенные им в добычу гусеницы. Однако эти воображаемые представления всегда заканчивались тем, что мои ассистенты, словно марионетки, плясали на сцене, демонстрируя зрителям, что они довольны своими новыми телами. А все драмы, разворачивавшиеся несколькими минутами раньше, были не более чем спектаклем. Так все могли вернуться домой без забот и тревог, зная, что иногда боль — это не более чем иллюзия. Пару дней спустя я выяснил, что ее звали Ронни. Это было сокращение от Вероники, а теперь еще и от Ронни. Она заявила, что когда-то несколько лет мечтала стать мальчиком и писала свое имя как Ронни. Писала его снова и снова, когда оставалась наедине с ручкой и листом бумаги. И ей не нужно было объяснять мне почему. Но хоть я и понимал ее тягу к бумаге, я не понимал, откуда она взялась. Почему Ронни хотела стать мальчиком? Мне пришлось задать этот вопрос очень много раз, прежде чем она дала мне хоть какой-то ответ. «Ты мальчик?» — сказала она, стоя у своего окна. «Кого ты убивал?» «Жуков», — ответил я ей. «И еще рыб. Я помнил, как один раз ходил на рыбалку с дедушкой, и мы их не отпускали, а значит, это было убийство. И пару птичек. Это когда мне дали поиграть с пневматической винтовкой, которую подарили моему другу. Больше я ничего не мог вспомнить. Кроме еще нескольких случаев. Но мне казалось, что они не в счет. Ведь настоящие убийства совершают с умыслом». Ронни, кажется, надеялась на большее, но прежде чем я успел выдумать что-то еще, какую-нибудь бессмысленную ерунду, которая не отпугнула бы ее от окна навсегда, она задала мне новый вопрос. «Правда ведь, если бы ты не был мальчиком, тебе сложнее было бы это сделать?» «Не знаю», — ответил я, потому что ни разу в жизни не был девочкой. «Хотя, да, я мог себе представить, что они более брезгливо будут относиться ко всему, связанному с убийствами. Наверное. Скорее всего. Вот видишь?» В тот момент я порадовался, что я не девочка, потому что мне казалось, что они говорят загадками. С другой стороны, если бы я был девочкой, то, может быть, понял бы все, что она пытается мне сказать, не произнося этого впрямую. «Я кое о чем слышала в школе», — сказала она. Я кивнул и смутно припомнил, что это такое. Она ткнула пальцем вправо, в сторону парка, на которой выходили фасадами дома нашего квартала. Сейчас он был ярко-зеленым, и люди, маленькие пятнышки цвета на тропинках и между деревьев, наконец-то снова ходили туда гулять, а время от времени, когда ветер дул в нужную сторону, до меня доносился смех. И я мечтал узнать, что же там случилось забавного. Я слышала, что зимой после Дня Благодарения там три раза, в три разных дня, находили безголовых людей, — сказала Ронни. Это точно не какая-нибудь девочка сделала. Она бы о таком даже и не подумала. Правда? К этому моменту я уже достаточно сблизился с Ронни, чтобы решить, что если я с ней немножко поспорю, ничего страшного не случится. Это кто тебе сказал? Ну ладно, подумать она могла. Но никогда бы этого не сделала. Почему? Во-первых, у нас не хватит на это сил. Она вытянула голову, пытаясь получше разглядеть комнату за моей спиной. «У тебя ведь там есть окна, из которых видно парк? А еще ты не учишься в моей школе и вообще, похоже, из дома не выходишь. Так вот, ты случайно ничего не видел?» На мгновение меня охватили подозрения. Может быть, ее прислали полицейские, а соседи на самом деле и не были ее тетей и дядей. Может, она вовсе не затем приехала, чтобы пожить у них какое-то время. Потому что, ну, она так и не призналась, почему. Но я в это не верил. Если бы Ронни прислали полицейские, они придумали бы для нее такую ложь, которую она смогла бы пересказать. Уж это-то я знал из телевизора. «А если я кое-что видел?» — сказал я. «Что бы ты хотела об этом узнать?» Ронни посерьезнела. Задумалась, словно так далеко ее мысли не заходили. А потом она поняла. Остальные хотели бы узнать, почему не было крови. «А мне вот интересно, сбежал тот, кто это сделал, или просто ушел, как будто ничего не случилось?» Мне это показалось очень странным. «А какая разница?» Лицо Ронни сделалось загадочным, и она это знала. И, похоже, ей это нравилось. «А может, он не сделал ни того, ни другого?» — сказал я. «Не сбежал и не ушел». Она расхохоталась. «Но не мог же он улететь?» Я понял, что Ронни нравится мне гораздо больше, когда смеется. Я давно уже не видел, как люди смеются. Только слышал, и то нечасто. Лишь когда мне везло. За эти 3 дня она смеялась впервые, и было похоже, что в следующий раз это случится не скоро. Я вспомнил школу, вспомнил, что там и в начале-то учебного года бывало невесело, а она приехала сюда под самый его конец, и ей явно приходилось тяжело. И тогда я сказал, что, может быть, ей не обязательно ходить в новую школу, если она не хочет, что у меня есть приходящая учительница, которая бывает здесь почти каждый день. И Ронни может слушать ее через окно. Ронни встретила это предложение в штыки. Не потому, что идея была плохой, а потому, что она была бессмысленной. «Чему такому она будет тебя учить, чего я уже не знаю?» Я начал мечтать о том, чтобы весна закончилась поскорее, чтобы лето поторопилось, двери школ закрылись, и мне не приходилось ждать до второй половины дня. С ходом весны ожидания легче не делалось, но, по крайней мере, дни становились длиннее, и в пространство между домами проникало больше света. Хотя мы могли высунуться в окно и заговорить друг с другом в любое время ночи, мне больше нравилось сделать это, когда я мог видеть Ронни, потому что иначе она казалась не такой реальной. Она рассказывала мне о том, чему ее пытались научить в школе, а я рассказывал ей о том, чему пыталась научить меня, моя учительница. Общего между всем этим было мало, и в конце концов я понял, что чего-то не хватает. «А как же уроки рисования?» – спросил я. «У вас что, их никогда не бывает?» «Конечно нет. Я же в средней школе». Потому как она это сказала, я заключил, что средняя школа была ужасна. «А ты по ним не скучаешь? По урокам рисования?» «Наверное, не знаю». Судя по голосу Ронни, до меня никто и не говорил, что по ним можно скучать. «Может, у тебя все равно получится мне помочь? Принести немножко бумаги и какие-нибудь карандаши?» Мне казалось, что заводить речь о фломастерах или цветных маркерах еще слишком рано. Но если бы эта первая просьба сработала, рано или поздно дело дошло бы и до них. «Что ты за ребенок такой, если у тебя нет своих карандашей и бумаги? Они у всех есть». Ронни мне, похоже, не поверила. «И кто бы стал ее винить? Ты говоришь, что к тебе ходит учительница. Как тогда ты делаешь уроки? Как решаешь примеры?» «Я решаю их при ней. Но бумагу с карандашами мне не оставляют. Учительницу заставляют все уносить с собой». Ронни поняла, что я не шучу, и на секунду застыла с полуоткрытым ртом и полуприкрытым глазом. Никто не стал бы такого выдумывать. «Почему?» — спросила она, словно никогда в жизни не слышала ничего настолько бредового. «Потому что я рисую». «Ну да, как и миллиард других низших форм жизни из младших классов. И что?» Я ненадолго зажмурился и вздохнул, а когда я открыл глаза, мне показалось, что Ронни всего лишь на мгновение увидела кого-то другого, о существовании которого даже и не подозревала. «Так ты мне поможешь или нет?» «Я разве говорила, что не помогу?» Она несколько раз озадаченно моргнула. «Меня и так уже столько карандашей, что за всю жизнь не изрисуешь. Можешь забрать себе парочку». Ронни ненадолго скрылась из виду. «Наслаждайся». Она прицелилась и швырнула карандаши так, что они, вращаясь, преодолели расстояние между домами и влетели в мое окно. 2 ярко-желтых карандаша лежали на ковре, и рядом не было никого, кто мог бы их у меня отобрать. Сперва я не осмелился к ним прикоснуться. Мне хотелось просто на них смотреть. «Ты в порядке?» — спросила Ронни. «Я тебе карандашом в глаз не угодила?» Я обернулся и вспомнил, что надо сказать ей спасибо. Благодарность — очень важная штука, особенно когда ты узник. «Я могу тебе еще и блокнот отдать, только сначала несколько страничек вырву». Искушение было велико, но нет. «Мне больше нравится чистая бумага. Совсем чистая. Я ждал уже очень долго. Могу подождать еще денек. Ненавижу линейки». «А слышал ли ты такую поговорку? Бери, пока дают». Она правильная. Все равно ненавижу линейки. Она поняла и кивнула. Тебе и правда не дают бумагу и карандаши с ручками. Вообще не дают. Я покачал головой. А туалетную бумагу? Рони ухмыльнулась. Но спросила она это не всерьез, хотя сначала мне показалось иначе, а потом засмеялась. «Подожди, я что-нибудь придумаю», — пообещала она. Кажется, я ее порадовал. Теперь у нее был повод сделать что-то запретное, нарушить закон, а если повезет, то и украсть. И, наверное, именно после этого наши отношения изменились. У каждого из нас появился не просто сосед, с которым можно скоротать время, но кто-то, настолько похожий на друга, насколько это вообще было для нас возможно. Через пару дней она сдержала свое обещание и сдержала так, как я и надеяться не мог. Я-то думал, что она в лучшем случае принесет парочку никому не нужных листков со следами подошв. Но тем вечером она высунулась в окно, широко улыбаясь, и когда я уже не мог больше терпеть, продемонстрировала мне нераспечатанную пачку офисной бумаги. 500 листов! Я стырила ее из кладовки в учительской», — сказала Рони. «Будешь мне серьезно должен, может, даже до скончания веков». Однако теперь мы столкнулись с проблемой доставки бумаги из ее комнаты в мою. Бросать карандаши — совершенно другое дело. Тут она своей руке не доверяла. И я ее руке тоже не доверял. «А почему я не могу пронести ее под одеждой?» — спросила Рони. «Твои родители что, меня обыщут?» «Нет», — сказал я ей. «Ее просто не впустят. Ко мне никто не приходил, кроме учительницы, а на дверях стояли замки. К тому же, хоть бумагу и принесли снизу, теперь она принадлежала миру верхних этажей. Вниз ей пути больше не было. Но у меня был игрушечный пистолет, а к нему — стрелы с присосками. А Рони нашла веревку, которая была чуть толще шпагата. Она могла привязать ее к нитке, которую я переслал ей вместе со стрелой. Еще отыскала плетеную садовую корзину, которая была уже не нужна ее тете. Через ручку этой корзины можно было пропустить веревку. Когда стемнело, я с помощью нитки перетянул к себе веревку. Сначала один конец, потом другой. И мы пустили ее вокруг стоек наших кроватей, создав подобие канатной дороги. Я связал кончики веревки одним из лучших узлов, которые помнил по скаутскому клубу. Я ходил туда, когда меня еще выпускали на улицу. После чего нам оставалось только следить, чтобы корзина не застревала на месте. И мы могли перетаскивать ее из комнаты в комнату сколько душе угодно. Так Рони и передала мне бумагу. Я не осмеливался притронуться к ней еще дольше, чем к карандашам. Я знал, что полночи не буду спать, отыскивая для нее самый надежный тайник. Никто не должен о ней узнать. Никто никогда не должен о ней узнать. Если ее найдут, у меня никогда в жизни больше не будет окна. Только стены. «Эй!» — позвала Рони, когда небо потемнело, а она уже долго меня не видела. «Ты должен рассказать мне, в чем дело. Что ты такого натворил? Нарисовал кучу грязных картинок, и у твоих предков мозги перегорели?» Я надолго замер, навалившись на подоконник. Стоявшая у окна Рони была силуэтом, подсвеченной сзади загадкой. И если бы я был тогда чуть старше, мне, должно быть, захотелось бы нарисовать все до единого ее локоны, резавшие свет на тонкие ленты. Она отнеслась ко мне добрее, чем кто-либо за всю мою жизнь. А ведь мы даже ни разу не оказывались в одной комнате и вообще не подходили друг к другу ближе, чем на 12 футов. «Иногда мои рисунки сбываются», — сказал я ей. Потому что она спросила, а мне больше некому было рассказать. И я даже не представлял, что настанет день, когда я смогу это сделать. Иногда я что-нибудь рисую, и это что-нибудь случается. Или меняется. Она ничего не сказала. «Врун!» Этого слова я ожидал. Может, даже надеялся его услышать. Чем дольше тянулось молчание, тем больше мне хотелось, чтобы Рони просто посмеялась надо мной. Мои пальцы вцеплялись в подоконник, будто птичьи когти в ветку. «Ты ведь теперь меня не бросишь, правда? Ты все равно будешь приходить к окну. Посмотрим», — сказала она. «На что? Как это работает? Ты просто рисуешь, что в голову взбредет, и оно случается? Или тебе нужно сначала этого захотеть?» «Мне кажется, я должен этого хотеть, даже если сам не понимаю. И даже если я этого хотел, иногда ничего не случалось. иначе в парке поселилась бы куча тирексов и стадо бронтозавров. Это навело меня на мысль, что я ограничен работой с тем, что уже существует, и не могу создавать что-то из ничего. «Интересно», — сказала Ронни. «Слушай, мне говорят, что со следующего года я должна буду носить скобки. Только большого блестящего металлического рта мне еще и не хватало. Как думаешь, если я дам тебе хорошенько их разглядеть, ты сможешь поправить мне зубы?» Мне всегда было интересно узнать, что сказал бы ее стоматолог, если бы ему хоть раз еще довелось взглянуть на зубы Ронни. Исправить их оказалось несложно. К тому же я мог разглядеть ее рот ближе, чем она ожидала, потому что у меня был телескоп. Через него я мог разглядывать на земле и в небе все то, что было мне недоступно. Ронни встала у своего окна, улыбнулась широкой, безумной улыбкой, заполнившей объектив телескопа. И я нарисовал ее зубы сначала такими, какими они были, те, что с боков наклонялись внутрь, а те, что спереди заходили друг на друга. Затем я изо всех сил сосредоточился и начал понемногу изменять линии. Два раза Ронни сказала, что ей больно, но останавливать меня не захотела. Когда мы закончили, она не сразу отошла от зеркала в ванной, но после сказала, что я отлично поработал. Я уже не в первый раз что-то исправлял, и теперь у меня получалось лучше, чем раньше, когда я был маленьким. Пальцы не так хорошо меня слушались, и мой талант был для меня в новинку, а родители его не замечали. До этого я менял лишь всякие мелочи в доме, например, переставил местами ноги и руки фигурки танцовщицы, крутившейся на крышке маминой музыкальной шкатулки. Они ничего не подозревали до того вечера, когда устроили вечеринку, кажется, рождественскую. Вывели меня к гостям и заставили показать свои рисунки, чтобы все поглядели, какой великий художник у них растет. Один из гостей попросил меня нарисовать его портрет. Так я и сделал. Только я нарисовал его по-своему, потому что он мне не нравился. Он был громким, у него воняло изо рта, он брызгал слюной, когда говорил, и у меня от него болели уши, поэтому я сначала нарисовал его уродливый разъявленный рот, а потом размазал его и глаза тоже, чтобы он перестал на меня так пялиться. Это быстро изменило настрой вечеринки. Мои родители наконец-то сообразили, в чем дело, и заставили меня сделать гостя таким, каким он был раньше. Но я уже успел перепугаться и рисовал не так хорошо. К тому же это был первый раз, когда я пытался вернуть что-то в прежнее состояние. Несколько дней спустя, подслушивая, как родители спорят о том, что со мной делать, я узнал, что у этого мужчины впереди были годы операций. Поэтому мне было приятно помочь Ронни. Но больше ничего менять было не нужно. Поэтому остаток времени я рисовал просто так. Без всяких причин. В основном места, где с удовольствием оказался бы, если бы знал, как туда попасть. Учебный год закончился для всех, кроме меня. И лето сделалось жарче. Когда у меня не было уроков, а Ронни не уходила куда-то еще, мы жили у открытых окон, поэтому на наших верхних этажах тоже стало жарко, и мы отшлифовали подоконники локтями. Веревку мы так и не сняли. «Может, убрать ее?» — спросил я как-то вечером. «Нет, ни в коем случае», — ответила Ронни. «Они никогда не обращали внимания на то, что творится у них над головами. Так с чего бы им начать это делать сейчас?» Поэтому мы обменивались при помощи корзины всякой всячиной. Книгами, журналами, комиксами, музыкой и прочими штуками, которые любили, а еще тем, что делали сами. Я пересылал ей рисунки, некоторые в подарок, а она мне рассказы, которые писала, и я не только читал их, но и иллюстрировал. Ронни призналась, что все они о том месте, откуда родом ее песни. После того первого вечера она не переставала петь. Я был этому рад, а она, похоже, больше не возражала, что я ее слушаю. Язык я все еще не понимал, а Ронни не рассказывала мне, что значат слова ее песен. Но я начал воображать себе их смысл, основываясь на звучании. И еще на ее рассказах, которые я понимал. В основном это были истории о девочках, которые убивали троллей и людоедов, или бросали их в темницу навечно, или ненадолго бросали в темницу, после чего убивали. Сначала я их жалел, потому что тоже был узником и знал, каково им приходится, но потом понял, что каждый из них сотворил с девочками что-то ужасное, И поэтому, наверное, было к лучшему, что принцессы, крестьянки и юные воительницы первым делом отрубали чудовищем руки. А потом однажды вечером, когда небо было мягким и сиреневым, а у земли мерцали светлячки, Рони посмотрела на меня, склонив голову под странным углом. «Это ведь был ты, да?» — спросила она. «Те люди в парке, зимой. Это ты с ними сделал?» Я ждал этого вопроса несколько недель. «Я не хотел. Это получилось случайно». «Три раза подряд получилось случайно?» Она рассмеялась так, как смеются, когда чему-то не верят, но, кажется, не рассердилась. Она не знала этих людей, и поэтому ей было все равно, что они лишились голов. «Как ты это сделал без бумаги?» Я спросил ее, знает ли она, как это. «Когда очень сильно хочешь что-то сделать, но не можешь, и тебе кажется, что ты вот-вот взорвешься». Ей даже вспоминать не пришлось. Так вот, без бумаги со мной было то же самое. Пока я не обратил внимания на изморозь, что покрывало выходившее на парк окно. Я только выглянул в окно и обвел их фигуры ногтем, а потом провел тем же ногтем по их шеям. Я ничего такого не хотел сделать. В первый раз я даже не знал, что так будет. Рони озадаченно посмотрела на меня. «Когда я спрашивала у тебя, как это работает, ты сказал, что для того, чтобы что-нибудь сделать, ты должен этого хотеть». «Да, я так сказал. Так что, может быть, я злился на тех людей за то, что они могли гулять в снегопад, а мне приходилось сидеть взаперти. Может быть, я сделал это во второй раз, чтобы убедиться, что и правда виноват в первом случае, а в третий, может быть, просто потому, что мог. Помнил я в основном то, как они падали, сначала одна их часть, а следом вторая, прямо в снег, не издав ни звука. И ты всегда будешь на это способен?» «Наверное», — сказал я. «Но однажды я подслушал, как родители говорили, что, возможно, я когда-нибудь это перерасту». Рони кивнула. «Очень грустно, очень серьезно. Мне нужно подумать. Ты на меня сердишься?» Но она уже отошла от окна. Однако я услышал ее голос, и он подарил мне надежду. «Я никогда никому не расскажу, если ты об этом». Той ночью меня разбудил стук корзины о стекло. Я включил свет. Единственный свет, горевший во всем мире. И слез с кровати, чтобы посмотреть, что мне прислали. Это была фотография. Рони и два мальчика. Один явно старше нее, а другой, кажется, помладше. А еще женщина и мужчина. Рони не улыбалась. По крайней мере, не так, чтобы можно было увидеть ее зубы и понять, кривые они или нет. И я смутно припомнил, как это. Вот так притворяться, что улыбаешься. Ее шепот был словно туман, плывущий через пустоту между нашими комнатами. «Если однажды кое-кто приедет, и я скажу тебе, когда, а ты будешь знать, кто это, и увидишь его, ты сможешь с ним это сделать?» — спросила она. «Этот фокус с головой». Я потер глаза и еще раз посмотрел на фотографию. «С кем?» Она издала какой-то звук, которого я никогда раньше не слышал. «Не заставляй меня это говорить». Чуть погодя, я выключил свет, подумав, что так ей будет легче. Прислушался к ее дыханию и придвинулся к окну в лунном свете, чтобы Рони поняла, что я буду стоять там столько, сколько потребуется. «С тем, что в середине», — сказала она наконец. В начале августа я услышал, как Рони плачет. Я и не знал, что с ней это бывает. Она ведь казалась мне такой взрослой. Ей же было 12, а то и 13. И я думал, будто ничто больше не способно так ее расстроить. Наверное, я с самого начала боялся, что это продлится всего одно лето или один год. Сколько угодно, только не вечность. Что это слишком хорошо, чтобы затянуться навсегда. У меня появился друг, и у нее тоже. Насколько я знал, в мире нижних этажей никто об этом даже не подозревал, и нас это вполне устраивало. Но завтра она снова уедет. За ней приедут и заберут ее домой. «Но ничего не изменится», — сказала она. «Они говорят, что в этот раз все будет по-другому, но я знаю, что не будет». Прошло очень много времени, прежде чем я понял, что именно она имела в виду. Тогда я знал только, что для нее это очень важно, важнее всего на свете. «Ты можешь прийти сюда», — предложил я. «Я тебя спрячу». Она рассмеялась сквозь слезы. Я так давно его не слышал, этот смех, говоривший, Какой же ты дурачок. Думаешь, твои родители не заметят, как я там внизу ищу ключи? Я не про это. Просто перелезь ко мне. Так же, как мы передавали бумагу и все остальное. По веревке? Она меня не выдержит. Но веревка могла ее выдержать. Я был в этом уверен и рассказал Ронни, как это можно сделать. Я не хотел, чтобы она заплакала еще сильнее, но вышло именно так. Остаток ночи я не спал и щипал себя каждый раз, когда меня начинало клонить в сон, на случай, если Ронни передумает. Это было даже интересно, потому что у меня редко получалось поглядеть на рассвет. А теперь у меня был для этого повод, и очень важный. «Ладно», — сказала она, когда небо начало окрашиваться розовым и оранжевым. «Кажется, я тебе доверяю». Мы начали с ног. Рисовал ли я когда-нибудь настолько осторожно? Никогда. Никогда в жизни. Она привязала обе ноги к веревке за лодыжки, а я, перетащив их к себе, отвязал их и уложил на свою кровать. Пальцами вверх, так, как они лежали бы. Будь Ронни здесь целиком, я и не знал, что на одном бедре у нее родинка размером с четвертак. Теперь нам нужно было спланировать все очень тщательно. Ведь после отделения первой руки Ронни больше не смогла бы как следует затягивать узлы. Поэтому ей пришлось привязывать все части своего тела к веревке заранее. Под конец она склонилась на бок, уложила голову в корзину и стала ждать, когда я сделаю все остальное. Уложив все ее куски на кровать, я вспомнил о своих ассистентах, своих людях-пауках, о том, какую радость мы дарили зрителям и как громко они нам аплодировали. Мне очень хотелось это попробовать, но Ронни на такое не соглашалась. И ей это, скорее всего, не понравилось бы. А я видел, как неторопливо смотрит на меня с подушки ее голова. Поэтому я просто собрал ее как положено. «На что это похоже?» Мне очень хотелось узнать. «Тебе было больно?» «Не очень». Она еще немного подумала. «Но холодно. Мне было холодно». Ронни оглядела мое обиталище. «Целый этаж, принадлежащий мне одному. Здесь хорошо. Здесь очень, очень хорошо». Мы обрезали веревку и втащили ее в комнату, а потом покромсали на мелкие кусочки, чтобы Ронни больше никогда не пришлось по ней переправляться. Часть кусочков мы выбросили в окно, вниз, на землю, и наверх, на крышу, а все остальное спрятали. Я знал, где спрятать что угодно. Я знал, где спрятать Ронни, когда мне принесли завтрак, и мы разделили его пополам. Хотя для двоих он был слишком мал. Я знал, где спрятать ее, когда пришла учительница, чтобы Ронни могла слушать так, чтобы не слышали ее. Я не знал только, где ее спрятать, если кто-то придет ее искать. А они придут, я был в этом уверен. Неважно, что дверь на мой этаж заперта на несколько замков. Они все равно придут, потому что знают, что со мной что-то не так. Но этот день, пока он длился, был лучшим днем в моей жизни. В промежутках между играми мы подходили к окну и прислушивались, а под конец дня к дому соседей подъехала машина. Всех, кто из нее вылез, я знал по присланной Ронни фотографии, включая того, что был в середине. Я взял бумагу и карандаш. «Ты все еще хочешь, чтобы я это сделал?» Фокус с головой. Мы смотрели, как они приближаются. Я снова радовался тому, что я не девочка, потому что представить себе не мог, чтобы меня так сбил с толку простой вопрос. «Нет», — наконец прошептала Ронни. «Я не могу это сделать. Кажется, я помнил, каково это». Они пришли меньше, чем через час, но еще до этого мы услышали, как ее зовут, и увидели, как они толпой идут в парк и возвращаются обратно. В конце концов раздался звонок в дверь. Громкий. Гулкий колокольный бой, который было слышно даже наверху. Время пришло. И теперь я знал, где ее спрятать. Это должно было сработать. Я был в этом уверен. Я рассказал Ронни, как это можно сделать, и на этот раз она не заплакала. Сначала я нарисовал себя с точностью до мельчайших подробностей, потому что это была самая важная часть фокуса. Потом я немного подождал, пока мы смотрели друг на друга. Ведь теперь я знал, что люблю ее, хоть и не понимал, как кого. Говорить было больше не о чем, и мы просто слушали, как приближаются голоса и шаги, пока в замках не защелкали ключи.